Генеральный попаданец 2. Глава 1. 10 апреля 1965 года. Будапешт. Гуляш-социализм. Величественно возвышалась позади бывшая резиденция венгерских королей, крепость Буда. Мы только что пришли оттуда. Экскурсия получилась познавательной и интересной. Я незастенчиво пользовался положением, внезапно осознав, что буду самым уважаемым в мире туристом на долгие годы. Могу залезть туда, куда обычных смертных не пускают, да и путешествовать с максимальным комфортом, что дают эти годы, когда до массового туризма, как до луны раком. Разве что проблемы с безопасностью будут временами портить атмосферу, но на то она и охрана, чтобы вставать рано. С площадки на берегу открывался отличный вечерний вид на город Будапешт и Дунай. Цепной мост Сечени красиво вписывался в изгиб Великой Европейской реки. По одной из версий, где-то на ней находилась колыбель славянских народов. Венгры – нация Европе чуждая и тяжелая, но и с ними общаться приходится. В прошлой жизни я не бывал в Будапеште и потому попросил в первый день провести экскурсию. Мне нравились их вычурные дворцы классической архитектуры, остатки древних крепостей, узкие лестницы, скульптуры, множество мостов, кварталы построенных в XIX веке зданий. Чем-то Будапешт эти неуловимо напоминал Ленинград. Воды Дуная отсвечивали в свете заходящего солнца, с реки подул свежий ветерок. Один из личников услужливо подал мне плащ. Днем на удивление было тепло. Все-таки здесь не Россия, где в средней полосе только недавно сошел снег. Да и то не везде. Благодатный край отжали себе мадьяры. Им повезло, что в историческом процессе их не выгнали отсюда новые завоеватели. А до этого приходили гунны, потом авары. И где они сейчас? Даже памяти почти не осталось. В голове кольнуло. А какое наследство оставлю здесь я? Благодетель или никчемный вождь? И на все про все лишь десяток лет. Затем так или иначе постарею, да и задача совершенно изменится. Послезнание перестанет работать. Темпоральная кривая хоть и сопротивляется, но понемногу поддается. Хозяевам мой искренний интерес пришелся по нраву. Мне всегда было любопытно раннее средневековье, когда складывалось будущее нынешней Европы, и потому я приятно удивил местных музейщиков. Вот, наверное, потом поползут слухи об эрудированности советского вождя, а их точно приметят местные спецслужбы и доложат кому следует. Непрост, оказывается, новый лидер СССР. Ох, непрост. За личиной добродушного и простоватого дедушки скрывается нечто иное. Товарищ Брежнев пока для всех большая загадка. Везучий партноменклатурщик, лихо забравшийся на самую вершину второй сверхдержавы мира. Но пусть их. Венгры для СССР загадка, проблема, но уже не заноза. Странный парадокс, чтобы получить адекватных союзников, сначала надо хорошенько дать им трепку. Мало было кровопролитной зимы 45-го, устроив не менее кровавый замес в 1956 году и подавив фашистское, по сути, восстание, советские власти невольно помогли в переформатировании местного социализма. Не зря венгры позже называли собственную республику самым веселым бараком лагеря. Восточноевропейцы так и не смогли простить русским свое поражение и оккупацию. Но нужны ли они нам на самом деле? Хороший вопрос. Сейчас в Венгрии правит Янош Кодар, одни из самых долгоиграющих политиков социалистического блока. Пришел к власти в 1956 и ушел лишь в 1988 году. Такой долгожитель точно достоин того, чтобы его внимательно выслушать. Пытаясь достигнуть общественного успокоения, Янош Кодар в 1961 году выдвинул лозунг «Кто не против нас, тот с нами», который предопределил некоторую либерализацию и отсутствие жесткой цензуры. Каким-то звериным чутьем он с чистого листа реализовал новый общественный договор. Затем его повторят собственной методикой восточные немцы. Это уже урок нам, советским. Наши партийцы привыкли давить сверху и бессовестно пользоваться лучшими представителями общества. Период правления Кодара получил у его противников название «гул из социализма с гуляш коммунизма». С продуктами питания на прилавках в Венгерской Народной Республике было хорошо даже тогда, когда у старшего брата в СССР с трудом получалось обеспечить мясом и колбасой одну Москву. То, что в Советском Союзе можно было достать только за бешеные деньги у спекулянтов, жевательную резинку, джинсы, пластинки западных рок-групп, в социалистической Венгрии не было дефицитом. Проиграв восстание, венгры получили больше прав по сравнению с теми соцстранами, которые не бунтовали. В социалистической Венгрии были разрешены мелкий частный бизнес в торговле, сфере услуг, кустарное производство товаров. Официально объяснялось, что это никакой не капитализм, а просто другой, венгерский вариант социализма. Кстати, ноги реформы Либермана-Косыгина растут отсюда. Только вот жизнь Советского Союза ушли от капитализма намного дальше. Если венграм не надо было ничего особенно менять, то попытки реставрировать часть рыночных механизмов в советскую экономику не могла принести ничего хорошего. Так и получилось в той истории. Обычно говорят о сворачивании реформы, но дело обстояло чуточку не так. И министерство, и Госплан в процессе замечали много странностей и вмешивались для исправления косяков, зачастую не понимая внутренних процессов. Иначе все закончилось бы намного раньше полным крахом косыгинщины. Сам же предсовменно сваливал все собственные ошибки на бюрократию и номенклатуру. Но извини, дорогой, ты сам часть номенклатуры и обязан знать, как ее использовать во благо. Мне пока понять все нити управления тяжело, даже память Ильича не помогает. Он с молодости привык к иным методам. Если вспомним, то Брежнев почти полностью отдал бразды управления экономикой Косыгину и секретарям ЦК. Во внешнюю политику до начала 70-х особо не вмешивался. Больше занимался текучкой и внутренними разборками. А они уже начались. После успешного для меня мартовского пленума в кругу обновленцев, так обозвал новых приближенных, пошли разговоры о том, что надо окончательно убрать Шелепина. Но до следующего пленума ЦК сделать этого мы открыто не можем, так что придется дождаться сентября. И хочется, и колется, но быстрее не получится. Таковы реалии политической жизни огромной страны. Это не в книге про попаданцев. Написал указ, и все побежали. Почитаешь про некоторых особенно прытких. Да таких бы в течение полугода сняли, а то и хуже. Высокая политика в СССР всегда была сопряжена с риском для жизни. Мы и так выиграли смещение Микояна с поста председателя Президиума Верховного Совета и на ближайшей ее сессии на эту должность изберут Подгорного. Явного конкурента пока удалось увести в сторону, но тот тип прыткий, придется его с головой занять свежими законопроектами. На нашем совещании в Завидовой я намекнул ему, что у нас слишком много устаревших законов еще с эпохи вождя, пора что-то с этим делать. Тот задумался и пообещал сразу же начать с них. Ему нужно нарабатывать авторитет, а устроить это проще всего конкретными делами. Видимо, Николай Викторович посчитал, что у нас складывается некий триумвират, как в Древнем Риме. Крас, Помпей, Цезарь, Брежнев, Суслов, Подгорный. Только вот забывает, чем это тогда закончилось. Нет, ребята, образование необходимо. Под сурдинку поговорили о Комитете защиты женщин, что начала создавать Галина. Крыша Верховного Совета пришлась бы ей кстати. Подгорный дал предварительное согласие. Получается, уже как бы я ему должен. Вот жучара. Нет, ждать 1977 года не буду, свалю тебя раньше. Я уже достаточно влился в хитросплетение интриг местных небожителей. Это делает жизнь менее пресной. Ведь я настоящий пожил в 90-х и знаю, что при любой возможности надо выходить из зоны комфорта и не бояться бить подло. Мою тактику не все пока осознали, нынешняя и сталинская номенклатура привыкла играть по иным правилам. И если вы считаете, что они были более жесткими, то ошибаетесь. Каждый шаг стоило легендировать с партией в установленном порядке, то есть сообразно с коммунистической идеей и текущим курсом ВКПБ или КПСС. Меня же ничто не сдерживает. Ни мораль, ни кодекс строителя коммунизма. Я отлично запомнил цинизм рифной машины власти. Тем отъявленным людоедам и сталинские наркомы НКВД позавидуют. Но вернемся к нашим баранам. Изучение насущного вопроса я решил провести на месте. Потому еще в марте запланировал тур по социалистическому содружеству. Именно так я начал называть наш один большой лагерь. Братские страны требовали неустанного пригляда. Раз уж нам достались, как победителем самой кровавой войны в истории человечества. У меня абсолютно нет никакого сожаления по поводу оккупации Восточной Европы. Сталин ввел к концу войны в СССР все атрибуты новой империи. Погоны, разнообразную форму для служащих, появился почти что табель о рангах. Министерство, оставалось лишь ее расширить. Приобретение Восточной Пруссии, возвращение Курила и Южного Сахалина, узаконивание инкорпораций в СССР Прибалтики и Галиции. К полученным по Потсдамскому договору добавились вассалы, и я не вижу всем обстоятельств ничего зазорного. Мир был поделен еще в Ялте, дележ завизирован, между прочим, самыми демократичными странами планеты. Англичане в Греции тоже с коммунистами не церемонились. Да и американский вариант репрессий в духе маккартизма не мы спровоцировали, как и колониальные и полностью несправедливые войны буржуазной Франции во Вьетнаме и Алжире. И мы имеем полное право брать силой оружие причитающееся. Русская кровь за это пролита, да и не было сие жестокой оккупацией. Коммунисты и социалисты существовали во всех странах Европы. Ну помогли, подтолкнули малость, без перегибов. Как водится, не обошлось. Не так давно абсолютно так же поступали контрреволюционеры и всевозможные фашистские режимы. Репрессировали, убивали, третировали. Забыли уже, Салаши в Венгрии, Румыния с Антониску, Тиса в Словакии, в Болгарии была установлена монархофашистская диктатура царя Бориса, независимое государство Хорватия во главе с Павеличем. Кто по прошествии времени этого может хоть что-то нам предъявить? Другое дело, что спустя 20 лет после победы необходимо жить своим умом. А вот тут, кто в лес, кто по дрова. Проблема во всех соцстранах одна, они на самом деле не хотят настоящего коммунизма, не стремятся подниматься выше. Национальные культуры тому виной или евроэгоизм, я пока сказать не могу. На словах их лидеры с нами и за торжество коммунизма во всем мире. На деле каждая республика строит личное буржуазное гнездышко. Наверное, потому как только ослабла хватка старшего брата в конце 80-х, они, задрав штаны, побежали на благословенный Запад. Повезло не всем. Вот и стоящий поодаль мадьярский вождь Кадар строит собственную венгерскую модель. Талантливый управленец смог соблюсти баланс и умиротворить общество. А секрет довольно прост. Без рынка СССР и советской помощи никакого бы гуляш коммунизма не состоялось. Кроме разрешения мелкого бизнеса и свободного ввоза западных товаров, весомая причина успеха венгерского коммунистического рая состояла в развитой благодаря сбыту в соцстранах и дешевой нефти СССР экономике. Сельское хозяйство венгров жрело на поставках в СССР еды, консервы «Глобус» знает каждый, ассорти из фруктов, овощное рагу, леча, маринованные огурцы и помидоры, перец, фасоль. Зеленый венгерский горошек закидывался в тазики новогоднего оливье. К 1984 году Венгрия вышла на первое место в Европе по производству пшеницы и мяса на душу населения, на второе – по количеству яиц. Бездонный советский рынок, мучающийся от дефицита, забирал все. Что из этого, скажите на милость, мы не можем производить сами. Опять те же грабли. Покупаем за сырье то, что необходимо для развития. Многие заводы и фабрики венгров построены на советские кредиты и руками советских инженеров. В 1980 году Венгрия стала лидером Восточной Европы по производству лекарств. В автомобильной промышленности, несмотря на устаревшую продукцию, неконкурентную на Западе, венгерские заводы проблем не испытывали никаких. Автобусы и «Карус», грузовики «Раба» устарели уже к 1980 году, но СССР закупал их тысячами, благодаря чему венгерский завод «Икарусов» стал четвертым по производству в мире. А еще были венгерские телевизоры «Видеотон», холодильники «Лехил». Даже венгерское кино расцвело на деньги СССР. Более 100 венгерских фильмов были проданы в СССР и стали хитами у нас, а вовсе не в Венгрии. Например, фильм «Мертвый край». Прокат в СССР в 1973 году. 1-1 млн. Зрителей. Прокат в Венгрии. 100 тысяч зрителей. Как говорится, оцените разницу. Венгрия вдобавок стала местом встречи Запада и Востока. Свободный выезд в Западную Европу и развитие международного туризма приносили стране неплохой доход в чистой валюте. На озеро Балатон каждый год приезжали тысячи немцев ФРГ потусоваться с венгерскими друзьями. При всем своем частичном капитализме, Красная Венгрия давала народу все бесплатные блага как в СССР, медицину, образование, пенсии, путевки, профсоюзы. Их промышленность не пострадала от топливного кризиса 70-х. Чехословакии, кстати, также. И ради этого нам сюда везти за свои же деньги нефтепровод? Поневоле задумаешься, а не найти ли мне более лучший способ траты не бездонных ресурсов? Но опять же, ведь не бросишь попутчиков на ходу. Как соблюсти баланс и не дать использовать себя? В очередной раз проклянешь международный отдел ЦК. И ведь даже не Андропов виноват в характере его работы. Это идет издавна, неизжитый интернационализм. Я считаю, что поражать мир и вести за собой может лишь успешная держава, а у нас свой народ полноценно накормить не получается. Только вот как эту простую истину нашим дуракам объяснить, я ухмыльнулся. Одна задумка имеется. Правда, Суслова жаль с его болячками и диетой. Кадар отреагировал по-своему на мою улыбку. Нравится наш город, Леонид Ильич, а как такая красота может не нравиться? Это правильно, что вы свое наследие серьезно охраняете. Не ведая собственной истории, нельзя идти в будущее. Чую, венгр мотает на ус. Советский лидер начал умничать. Вы, наверное, устали с дороги, вас ждет резиденция. В этот раз я не послушал свою охрану и принял предложение Кадара. Мы едем за город. Как вы, Янош, смотрите на то, что употребить немного такайского и неспешно побеседовать у камина? Лидер коммунистов расплывается в улыбке и с приятным акцентом отвечает. Очень даже за, Леонид Ильич. Ему интересно побеседовать с советским лидером наедине. В чем-то мы похожи, люди новой волны. Нам и строить следующие отношения. Можно на «ты». Говоришь, валюта у тебя завалялась, а нам нужны вложения для газопровода. Только пойдет он не через Украину. Белоруссия, Словакия, Австрия. Если венгры хотят газ, то пусть вложатся. Хмыкаю, а ведь еще надо найти месторождение и обустроить. Будапешт стал второй точкой моего турне по Восточной Европе. И я тут же вспомнил встречу с Борстита в его охотничьих угодьях. Ох, непростой вышел с ним разговор. Я не зря начал с Югославии. Почему-то именно с братушками у нас случилась после войны злопыхательная заметня. А Балканы регион чрезвычайно важный. И СССР надо там обязательно закрепиться. Я проехал мимо Болгарии и Румынии по иным причинам. Первое откровенно неинтересно, неинтересна она будет и в будущем. Хоть в русском обществе и накачивалось больше 100 лет славянское братство, но братья из Болгар вышли странные. Пусть меня обвинят в цинизме, но для Союза Болгария лишь сателлит. Нам нужно их сельское хозяйство, курорты и стратегическое положение около Турции и Греции. У меня всегда возникала коллизия. Почему мы держали войска на границе Турции с Грузией, когда выгоднее было поставить танковую армию прямо напротив Стамбула, а там и Фессалоники недалеко? Про Румынию еще сложнее. Буквально на днях 19 марта 1965 года их прежний вождь Георгий Удеш умирает от рака, которым он страдал в течение длительного времени. Основных кандидатов на пост нового лидера партии всего трое. Действующий премьер-министр Ион Георги Маурер, первый заместитель премьер-министра Георги Апостол и бывший премьер Киву Стойко. Маурер, в целях недопущения эскалации внутрипартийной борьбы, предлагает избрать первым секретарем Чаушеску в качестве компромиссной кандидатуры. 22 марта 47-летний Чаушеску единогласно избран первым секретарем ЦК РРП. Будущий гений Карпат станет основательной занозой для Союза. Уже к декабрю 1967 года Чаушеску сосредоточит в своих руках значительную власть. Как водится, далее произойдет некоторая внутренняя либерализация и довольно смелые шаги на внешней арене. Ограничение участия в СЭФ и Варшавском договоре. Скоро он от нас потребует свое золото. Да что за страсть такая, сразу вставать в позу. Бляди базарные, я вам устрою показательную порку. Скоро в периферийных газетах, особенно в крымских, появятся заметки о зверствах румын во время Отечественной войны. Бросим пробный камень. Я не успевал вмешаться в румынские внутриполитические склоки, но рычагов воздействия на несознательного союзника оставалось полно. Как лидер Румынии Чаушеску был мне неинтересен. Слишком много гонора и бестолковой политики. Я тебя породил, я и убью. А что откуда взялось? Почему-то об этом в официальной истории не принято упоминать. Когда в 1944 году советская армия пришла в Восточную Европу, товарищ Сталин наверняка мечтал превратить тамошние страны в клоны Советского Союза и начать строить коммунизм. Однако для этого не хватало одной детали – живых коммунистов. После многих лет фашистского господства такие товарищи сохранились только в глубоком подполье, лагерях или, кто успел сделать ноги, в СССР. В Польше или Чехословакии ситуация была менее печальной, а где-то совсем плохой. Вся вышедшая из подполья Компартия Румынии не насчитывала и тысячи активистов. Решить непростую задачу построения коммунизма без коммунистов была призвана конструкция под пропагандистским именованием «Народная демократия». Простенько схема выглядела так. С приходом Красной Армии прекращалась деятельность правых, благо повод был, их лидеры сотрудничали с нацистами едва ли не поголовно. Из всего остального сбивались блоки и фронты, которые должны были сформировать местную власть, потом пойти на выборы, победить и легитимировать дружественные СССР коалиционные правительства с широким участием коммунистов, которые бы контролировали и направляли остальных. Как только граждане освобожденных государств сообразили, кто может стать новой партией власти, Приток активистов в компартии принял характер цунами. Венгры принимали в свои ряды до 100 тысяч человек в месяц. Румыны, у которых в 1944-м не было и тысячи активистов, к 1947-му нарастили численность в 700 раз. Не то чтобы старая гвардия не понимала опасности такого притока сомнительного качества неофитов, но логика электоральной борьбы диктовала свое. В этом пестром составе и кроется основная причина нынешних проблем. Нет крепкой партии, нет пути. Гегемония СССР далеко не всегда помогала идеологически, особенно с нашими начетниками. А возврат к рыночным механизмам ставил братские экономики в более выгодное по сравнению с советской положение. В том мире с таким положением ничего поделать так и не смогли. Я пока не представляю, с какого конца ухватить. Могу лишь искать узкие места, на которых мы сможем сэкономить или даже заработать. Информация к сведению. В 1965 году создается Министерство газовой промышленности СССР. В 1966 г. в Западной Сибири было открыто супергигантское уренгойское газовое месторождение, и стало понятно, что СССР располагает огромными запасами природного газа, для освоения которых требовались крупные капитальные затраты на протяжении длительного времени. Первые переговоры о поставках в Западную Европу стартовали в 1966 году с итальянской компанией Eni, но завершились из-за политических разногласий. В 1967 году после запуска экспортных трубопроводов «Дружба» и «Братство» советский газ начал поступать в Чехословакию. Спустя год, в 1968 году, Советское объединение «Союзнефтеэкспорт» и компания «Остерречище Минералов Вервалтунком» подписали договор на поставку природного газа из СССР в Австрию. Первоначально объем годовых поставок составлял 142 млн куб/м. В 1968 году Советский Союз подписал газовое соглашение с ГДР, а в 1969 году предложил ФРГ обменивать трубы и оборудование на поставки газа. Сделка «Газ-трубы» была заключена в 1970 году. В 1973 году начались поставки природного газа в Западную и Восточную Германию. Первыми покупателями выступили компании «Рухргаз» и «Вербунднецгаз». К 1975 году Советский Союз заключил контракты с Болгарией, Венгрией, Финляндией, Италией и Францией и нарастил объем поставок газа с 6-8 млрд куб. М в 1973 году до 19,3 млрд куб, М в 1975 году. В 1978 году начались поставки природного газа в Югославию, в 1979 году – в Румынию. Таким образом, в 1980 году суммарный объем экспорта советского газа в Европу составил 54,8 млрд куб М. В 1986 году был подписан контракт с турецкой компанией «Баташ», предусматривающий поставки 6 млрд куб М газа в год в течение 25 лет. Поставки в Турцию начались в 1987 году, после завершения строительства Трансбалканского газопровода. С тех пор в страну поступило более 400 млрд куб М газа. Смысловые воспоминания. Константин Кучер. В Венгрии я побывал в первой из них, еще студентом. В строитряд мы ездили к венграм. И хоть страна входила тогда, в начале 80-х, в социалистический лагерь, но какой-то другой был у них социализм, очень сильно отличавшийся от нашего. Может, потому, на контрастах, мне и запомнилась эта страна. Очень интересно обстояло у них дело со стеклотарой. При покупке напитка она стоила дешевле, условно скажем, форинт, а когда ты ее сдавал, она стоила уже дороже, что-то типа форинт 20 филлеров. Получалось, если ты сдаешь стеклотару, то покупаешь напиток со скидкой. Причем сдать стеклотару, опять же, можно было в любом магазине. Обычно на входе стоял автомат с прорезями разных диаметров. Опускаешь стеклотару в отверстие подходящего диаметра и, когда опустил все, что принес автомат, выдавал тебе наличные деньги. Или не выдавал, давно было, уже не помню точно, но распечатывал чек на сумму сданной тобой у стеклотары. Ты делал два шага до кассы магазина, и кассир отсчитывала тебе нал на сумму чека, только что полученного из автомата. Очень удобно, никаких очередей и далеко ходить не надо. Автоматы по приему стеклотары стояли практически в каждом продуктовом. Когда спросил у венгров, а что, типа, за коммунизм у вас такой с этой стеклотарой, я ее покупаю дешевле, чем сдаю, они ответили, что у них в стране со стеклотарой всегда были сложности, поэтому, чтобы население к ней относилось бережно, и введена вот такая система. В обед нас венгры кормили. Обычно в столовой какого-то небольшого предприятия, в которое мы заходили якобы на экскурсию. Учитывая то обстоятельство, что мы из лесотехнической академии, предприятия были профильные, деревообрабатывающие. В большинстве своем совсем небольшие, что-то типа мелких кооперативчиков, появившихся у нас значительно позднее. Запомнилось предприятие, которое производило мебель для экваториальной Африки. На нем каждая мебельная деталь, проходя через специальный станок, покрывалась тонким слоем белого пластика. И когда я спросил, зачем, мол, под пластиком скрывать естественную текстуру древесины, которая сама по себе довольно красивая. Да, белая мебель, тоже неплохо, но, какая-то она после покрытия пластиком инкубаторская, вся совершенно одинаковая получается. А так, ясень, груша, бук, и красиво, и разнообразно. На что мне мужчина, проводивший экскурсию на этом производстве, пояснил, мебель, мол, для экваториальной Африки, а там, термиты, если не покрыть дерево пластиком, они его моментально сожрут, и ничего от нашей мебели не останется. В мясной мы заходили уже не покупать, а так, типа на экскурсию, посмотреть, и там тоже, как и в хлебном, колбасы было, самых разных сортов, огромное количество, и как-то, когда кто-то из нас в сердцах произнес, да что это такое, почему у венгров этой колбасы, какой хочешь, и завались просто, вот вечер уже, а такое ощущение, что ее столько же, сколько и утром было. Один из сопровождавших нас венгров выдал запомнившееся. Ребята, а что вы хотите? У вас развитый социализм уже построен. Вот когда и мы его построим, у нас тоже колбасы не будет. В Будапеште нас встречали двое венгров из тех, что приезжали в Ленинград. Дальше, до Шопрана, где мы должны были работать, нужно было ехать автобусом. На стандартном венгерском Икарусе. Но в автобус сел с нами только один венгр. И когда мы дружно завопили водителю, уже закрывающему дверь, «Стой, стой, еще одного венгра нет». Тот, что уже сидел с нами в салоне, успокоил нас, «Не волнуйтесь, все в порядке, Имре остается, у него через полчаса поезд в Париж, он же у нас французский учит». Вот, решил съездить, попрактиковаться в разговорном языке. Вот так, мы, перед тем как поехать в Венгрию, полгода проходили разные согласования и комиссии, и это, в соцстрану, а у них вон к капиталистам, запросто. Как нам объяснил венгр, оставшийся в автобусе, у них тогда можно было ездить в любую страну социалистического лагеря, без ограничений, хоть каждые выходные, а к капиталистам, раз в год, опять же, в любую страну, без каких-либо согласований и комиссий. Глава 2. 8 апреля 1965 года. Югославия. Адриатика. Серьезный разговор. Встретились мы с югославским лидером на острове Брююни. Здесь находилась резиденция Иосипа Броз Тита и случалась неплохая охота. Чудесное место в Истрии. Практически средиземноморская природа, бирюзовое море, много солнца и ласковый, почти летний ветерок. На берегу теснятся на скалах маленькие игрушечные поселки, зеленеют деревья, чудесно пахнет цветами. Пожалуй, весна – отличное время для посещения этих мест. Удачно я подгадал визит. На остров нас привезли на большом катере, который лихо подрулил к деревянной пристани, спрятанной в неприметной бухте. То есть резиденция не лезла в глаза и была скрыта густой растительностью и пригорками. Хозяин Югославии вышел лично к причалу встречать высокую делегацию. По Тита было сразу заметно, что это человек-глыба, олицетворяющий целую эпоху. Таких монстров в будущем не осталось, его просто так на кривой кобыле не объедешь. Он сразу повел меня в резиденцию, где в освещенном солнце холле без лишних разговоров вручил в руки красивое ружье. Мы сразу перешли на «ты». Оба воевали, сделали головокружительную карьеру, хотя Тита несколько старше. Я, как лидер, более молодой, но зато и страна намного могущественней. Запустить ракету в космос и бахнуть ядерным – это вам не хухры-мухры. Может, сразу на охоту двинем, там и опробуешь. Я сноровисто изучил ружье. Застава ружье, какая-то местная новинка. Примерил, покрутил, а неплохой карабин. С улыбкой поворачиваюсь к хозяину. Такой обязательно стоит опробовать. Тита усмехнулся и махнул рукой в сторону второго этажа. Я позволил себе подготовить кое-что из одежды. Если не возражаешь, Я пожал плечами. В войну мы и ватнику с целыми штанами были рады. Вот тут-то я сумел зацепить. Что-то неуловимое промелькнуло в его взгляде, и голос разом потеплел. Ему в партизанах также пришлось несладко. Под немецко-итальянским постоянным прессингом еще надо было умудриться выжить. Это у нас как-никак, но существовала линия фронта. У них же его по существу не было. Они плохо живут, югославы. Одежда для охоты удобная, такую и в будущем не стыдно одеть. Костюмы немецкого стиля. Помню, как югославы еще в декабре 1962 года взавидово всех ими удивили. А наши егеря носили тогда самую обычную одежду, телогрейки, ушанки и валенки. Пришлось новую им шить, чтобы не позориться. Все-таки мы не Европа. Лапотники, хоть и тянемся к цивилизации. Сейчас передо мной летний вариант охотничьего костюма. Начал примерять. Интересно, откуда они мои размеры взяли? Сел как влитый. А я ведь изрядно сбросил вес. Надо попытать Рябинка. Наши в рамках вежливости слили или где-то подтекает. К месту везли на какой-то каракатице, напоминающий трактор. Квадроциклов в этом времени еще нет. Или я не знаю. Пожалуй, стоит дать конструкторам дельный совет. Потом вспоминаю, что тему начали развивать японцы. Их хлебом не корми, дай создать что-то энергосберегающее. И произошло это в 70-е годы, во время нефтяного кризиса. Honda и Suzuki была зачинателями. И ведь наверняка они создавали новые виды транспорта не на пустом месте. Значит, сейчас есть наработки. А нашим сельчанам такая техника придется по вкусу. Недорогая замена дефицитным и более дорогостоящим автомобилям. Повозка была удачной, потому что ехали мы не по дороге, а прямо по кочкам, выбоинам и лесу. Пейзаж чем-то напомнил мне турецкий. Летом местность напрочь выжжет солнцем. Камень, сухая трава и деревья, разве что вечно зеленые сосны красят пейзаж. Сейчас все цветет и неимоверно прелестно. Подозреваю, что Тита хотел произвести на меня впечатление. Нас встречают егеря в щегольской одежде и показывают, куда идти. Не хотел охотиться, но азарт взял. Под присмотром егеря заряжаю патроны и застываю в ожидании. Что-то мелькнуло среди кустов и скальных выступов. Вот тут сработал вовсе не я, а Ильич. Все-таки как его рефлексы в теле уживаются с моими, я бы сам точно не успел так среагировать. Ружье в аккурат поднялось к бегущей цели, я даже не метился толком. Палец привычно выжал спусковую скобу и грохнул выстрел. Где-то неподалеку заорал егерь. «Ева Пуцан, погоди, это уже появился из-за кустов сам Тита». С той стороны также стреляли, но судя по угрюмому виду, югославский вождь промазал. Он махнул мне рукой, мол, подходи, а поразил я оленя. Оказывается, их тут разводили для охоты. Мне стало жалко бедолагу, но вида не показал. Тита мое спокойствие принял за привычку. Уж в России зверя всякого полно. У тебя до сих пор твердая рука, Леонид Ильич. Я пожал плечами, будто бы удивляясь его удивлению. От меня не утаился острый взгляд, которым на мгновение угостил меня югославский лидер. Уж не принял ли он на свой счет это послание, но выстрел и в самом деле случился знатным. Егеря не сдерживали эмоций. Видимо, им приятно наблюдать за тем, что плоды их работы не пропали даром. Кто-то подал мне флягу, я глотнул, там оказалось неплохое сухое вино. Сейчас уже смеялись моему удивлению. Тита величественно провозгласил: «Думаю, что наш гость достоин роскошного ужина». Я со смехом добавил: «И не менее изысканной выпивки». Смеялись мы так, как могут смеяться крепкие и здоровые мужики. «Хорошо у тебя тут». Мы вышли на балкон, наблюдая за заходящим в море солнцем. Посвежевший ветерок обдувал разгоряченные ужином и выпивкой лица. Как-никак 2 часа спорили и договаривались. «У тебя, Леонид, страна еще больше. Там красот не счесть. Я помню Сибирь, столько времени оттуда выбирался». Иосип погрузился в воспоминания. «Приезжай к нам летом. Я давно хотел побывать на Байкале. Заодно привози своих министров. Говорить будем, думать будем». Снова Тита бросил в мою сторону острый взгляд. «Желаешь поиметь меня, а ты не борзей». Иосип некоторое время вспоминал значение малознакомого слова, затем замотал головой. «Потому вас, русских, не везде любят. Вы говорите то, что не стоит замечать, делаете нам унижение». Я хмыкнул. «Да вами еще никто толком и не помыкал. Наоборот, незаслуженно задницу лизали. Не забыл, по чьей вине началась Первая мировая война». Тита с интересом на меня оглянулся. «Ее хотели слишком многие. Выстрел в Сараево был лишь предлогом. Ну-ну, видел бы ты, во что превратится Сараево в 93-м. Еще раз повторяю, что никуда тебя силком тащить не намерен. Ассоциированного членства в СЭВ достаточно, остальное можно закрыть прямыми договорами. Все равно у тебя не социализм, а черте что. Тита тут же всерьез обиделся. А что, общество потребления? Мы, я указал на себя, целенаправленно идем к коммунизму, пока наши союзники играют в популистский социализм рыночного толка. Если вы не намерены строить общество будущего, тогда зачем вы у власти? Югославский лидер обиженно засопел. Это наше дело, и наша страна. Не спорю, но помощь вы в трудном случае просили почему-то у нас. А если нет, тогда и табачок врозь. Целуйся и дальше со своими египтянами и индусами. Тита торопел, стараясь осознать мои слова. Я ему ведь прямым текстом намекнул на движение неприсоединения. Только вот к чему они не хотят присоединяться, мне непонятно. Вся эта левая движуха была возможна лишь потому, что тогда друг другу жестко противостояли две мировые политические системы. Перед этим разговором мы немало поспорили об экономике. Он убеждал меня в правильности югославского подхода и рыночной модели. Я ему отвечал, что это отход от коммунистической идеи, так называемый временный этап, излишне затянулся. Я, вообще, изучая советское сотрудничество с дружественными странами, подчас выпадал в осадок, и это еще не все документы изучены. Зачем? Зачем тратить такие огромные средства непонятно на кого? Да я лучше вложу их в развитие Средней Азии, чтобы не отбирать у РСФСР и Белоруссии, и то будет пользы больше. Нам предстоит мощнейший инновационный скачок, нам самим в первую очередь нужны средства. А мы в 1947 году кормили хлебом чешских детей, что через 20 лет будут кричать нам: «Русские, убирайтесь». Прага у меня третья по списку в вояже, и там я намерен провести проверку, что там такое творится. Хрен вам, а не 68-й, но мы можем и без вас обойтись, и пока получается. То есть ты откажешься от лишнего куска хлеба для своих людей из-за личных амбиций, не хочешь послать вашего человека в космос и получить славу первой страны в Европе, пославшей туда космонавта? Тита стремительно поворачивается, он еще не добродушен, но гнев с лица исчезает. Что ты хочешь, Леонид? Арендовать военно-морские базы для своего флота. Нам нужны порты в этом районе, чтобы нести постоянное дежурство в Средиземном море. Катарская бухта вполне подойдет. Я смотрю на Тита и с плохо скрываемым ехидством наблюдаю, как меняется его лицо. Или бар на худой конец. Я знаю, что югославы на самом кончике полуострова Луштица где-то в конце бока Катарского залива создавали подземную базу подлодок. Тот Иосип так дернулся. Подозревает. «Дьявол, это серьезно? Я не могу пойти на такое. Меня товарищи не поймут. А что нам мешает? Мы же не будем создавать некий военный союз. Просто сотрудничество. За это ваши ВМФ получит новые ракетные катера». Гляжу, глаза у Иосипа все-таки загорелись. «Что-то еще?» Тита вошел в раж. «Приоткрываю свои крапленые. Мы сейчас договариваемся с австрийцами о прокладке к ним газопровода. Он пойдет из Сибири сначала к чехам, потом к ним. От Австрии до вас совсем недалеко. Как тебе создать газовый хаб где-нибудь в Словении? Газ – топливо будущего. А у нас в Сибири намечаются громадные, крайне огромные месторождения. У тебя есть контакты в Австрии?» Клюнул. Наутро я, несмотря на выпитое, ощущал себя отлично. Мы как раз с охранниками занимались на террасе шестом, когда туда вышел Тита. Он чуть не уронил чашку кавы и оторопело уставился на меня. «Ильич, ты что такое творишь? Китайская гимнастика, дорогой». Лидер Югославии хмыкнул. «Своей нет, Китай, цивилизация древняя, у них есть чему поучиться. Как знаешь, за сытным, но простым по-деревенски завтраком как бы невзначай интересуюсь. Есть у тебя контакты с Мао?» Тита уже не удивлен. Он разгадал мою демонстрацию, да и вчера устал изумляться нашим предложением. «Найдем, что хочешь, встречу с ним, в нейтральном месте. Можно у Ким Ир Сена». «Хорошо, я дам тебе знать». Мысленно потираю руки. Первый визит уже удался, а всего-то надо было проявить уважение и сделать пару милых предложений. Тита гонористый тип. Получить в руки то, чего нету остальных, ему в радость. И он сполна оценил тот факт, что к нему я приехал первым. И общение мы начали без церемонии и выяснения отношений. Рассуждали больше по делу. В самолете я размышлял о великом газовом проекте 70-х. Зачем Брежневу понадобилось экономические решения подставлять под внешнюю политику? Это я о сделке с ФРГ «Газтрубы», заключенную министром внешней торговли СССР Николаем Потоличевым и министром экономики ФРГ Карлом Шиллером в феврале 1970 года. По этому договору предполагалась поставка 3 млрд, кубометров газа в ФРГ в обмен на 1-2 млн, тонн стальных труб большого диаметра для прокладки газопроводов. Зачем нам нужны были эти чертовы трубы, и зачем потребовалось снабжать газом старого нового противника? К чему это привело, стало понятно через 50 лет, когда реваншизм немцев мразотно полез наружу и показал себя во всей нацистской красе. Вроде бы уже стоило привыкнуть к европейскому двуличию, но для большинства белопушистых такой поворот явился громом среди ясного неба. Сколько же идиотов поверили в европейскую цивилизацию? Что мне кажется странным во всей этой истории. Во-первых, трубы у СССР были. Например, Челябинский трубопрокатный завод, возникший в 1942 году на оборудовании Мариупольского трубопрокатного завода, еще в 1963 года освоил выпуск труб большого диаметра для газа и нефтепроводов. На первой прокатанной трубе даже написали «Труба тебе, Аденауэр». К началу 1970-х годов это был крупнейший в мире трубопрокатный завод с годовой мощностью до 3-5 млн тонн продукции. Да и вообще, СССР в то время являлся крупнейшим в мире производителем труб. Союз имел мощный тяжмаш, сильную конструкторскую школу, возможности стран СЭФ, среди которых были державы с сильным научно-производственным комплексом, такие как ГДР и ЧССР. СССР строил много заводов и объектов, ничто не мешало построить еще один трубопрокатный завод для труб необходимого размера. Так что возможности для решения этой проблемы были, но не почему-то использованы. Во-вторых, немецкие источники указывают, что сделка ВИКА являлась вовсе не разовым контрактом, а была началом целой системы долгосрочных контрактов, подписанных в 1970, 1972 и 1974 годах. Они предусматривали поставки из СССР в ФРГ 11-12 млрд, кубометров ежегодно газа до 2000 года, в том числе 700 млн, кубометров газа для Западного Берлина. Впрочем, Брежневу это оказалось мало, и в 1981 году был подписан еще один контракт, действительный аж до 2008 года. Впоследствии годовой объем экспорта вырос до 22-23 млрд, кубометров газа. Чем пользовался «Газпром» и бюджет РФ до известных событий? Газ в ФРГ пошел 1 октября 1973 года. И как своевременно? Как раз накануне мирового нефтяного кризиса, начавшегося 17 октября 1973 года, с началом войны Сирии и Египта против Израиля. Прекрасный подход – снабжать ценным топливом и химическим сырьем германских реваншистов и милитаристов. В особенности снабжать советским газом известный центр шпионажа и подрывной работы против соцстран, каким был Западный Берлин. В-третьих, чтобы немецкие товарищи в ГДР не дай бог что-то взяли себе, магистральный газопровод к германским реваншистам пошел через ЧССР. В ГДР в начале 1970-х годов обозначились серьезные проблемы в топливном хозяйстве ввиду необходимости добычи огромного количества бурого угля. Если взять сухую статистику, то в ГДР за пятилетку 1980-1985 года поставлялось 32,5 млрд, кубометров газа, то есть по 6,5 млрд, в год, вдвое меньше, чем для германских реваншистов. Более того, магистральные газопроводы строили инженеры и строители из ГДР, оттуда же поставлялась техника и оборудование. Иными словами, Брежнев и его наследники заставили немецких коммунистов строить газовую трубу для снабжения топливом и сырьем своих заклятых соотечественников. Хотя этот газ мог бы пойти на нужды хозяйства верного союзника ГДР, и у них можно было брать за поставки товары для советской торговли. В моих планах использовать дешевую энергию для создания конкурентной цены экспортных товаров в прорывных технологиях, задуманных совместных корпораций. В-четвертых, в самом начале 1970-х годов, то есть в процессе заключения их контрактов, германская политика ГДР резко и странно изменилась. До этого Вальтер Ульбрихт проводил линию борьбы за единое немецкое государство, социалистическое, разумеется. Это был очень серьезный вопрос, поскольку доселе ГДР во всеуслышание объявлялось немецким государством, возникшим демократическим волеизъявлением немцев, а не указки США, было государством антифашистским и антивоенным. ФРГ же считалось продуктом мирового империализма и пошедших к нему на службу недобитых немецких нацистов. И внезапно в 1973 году его преемник Эрих Хоникер заявляет, что ФРГ – это другое немецкое государство, к тому же еще и враждебное. Линия на борьбу за объединение была свернута. И напротив, в ФРГ такого же свертывания провозглашено не было. Неужели СССР при заключении сделки не потребовали от ФРГ никаких политических уступок? Потребовали, но в пользу Польши. В августе 1970 года ФРГ договором с СССР признала установленную еще Сталиным границу Польши и Германии по рекам Одер-Нейссе, и она была закреплена договором ФРГ и Польши в декабре 1970 года. Каков итог сделки века? Получается, что Брежнев и его приближенные попросту предали немецких коммунистов, за их спиной договорившись с ФРГ о продаже газа и связанных с этим вопросом политических уступках далеко не в пользу ГДР, ликвидировали главный политический аргумент в пользу существования ГДР, чем и заложили основу для будущего аншлюса ГДР к ФРГ. Так что Горбачев тут ничего сам не придумал, а довел до конца политику, заложенную во времена Брежнева. Был ли такой расклад частью процесса разрядки, подготовки Хельсинки 1975 или за ним стояла более долгоиграющая программа? Опять вопросов больше, чем ответов. Сейчас я не смогу достать информацию, потому что это еще не произошло и уже не произойдет, потому что крайне противоречит нашим интересам. Газификация страны – вот что в настоящий момент важнее. А кредиты мы возьмем не на трубы, а на постройку нового завода и обустройство месторождений. Несколько лет поставок газа, и они будут погашены. У нас останутся экономические инструменты и пойдут валюта на прорыв, ибо не с миром я пришел, а с мечом. Информация к размышлению. В начале 1950-х в Югославии еще существовала карточная система. В 1952 году карточки отменили, зарплату стали выдавать деньгами, были частично либерализированы и повышены цены. Они могли устанавливаться директивным путем из центра, местными органами власти, быть договорными, лимитными или свободными. В той или иной форме регулировалось до 80% цен, под подобный контроль попадало примерно 65% номенклатуры текстильной промышленности, казалось бы, идеального кандидата на либерализацию. Реформы коснулись и внешней торговли. Около 5% предприятий получили право свободно торговать за границей, но они не могли распоряжаться валютной выручкой. Было введено несколько курсов динара. Постепенно вводилось коммерческое право, которое содержало даже нормы, регулирующие банкротство предприятий. Реформы предполагали смену ориентации с тяжелой промышленности на легкую. Главными направлениями стали строительство жилья и повышение уровня жизни. Был, например, подписан договор с Фиат о создании в Югославии сборочного производства автомобилей. Заморозили несколько сотен строек промышленных объектов тяжелой промышленности. За государством оставалось централизованное распределение инвестиционных ресурсов. Доля инвестиций в ВВП была высокой, около 34%, примерно соответствовала уровню СССР. Эта статья финансировалась за счет высоких налогов на предприятия. Частный бизнес дозволялся только мелкий, не более 5 наемных рабочих. Частными могли быть, например, такси или ресторан. Реформы ускорились в середине 1960-х. Предприятиям резко повысили долю прибыли, остававшейся в их распоряжении, что привело к дальнейшему росту дифференциации в оплате труда. Сократилась роль государства в финансировании капитальных вложений. Было решено, что основным источником инвестиционных ресурсов станут банки. Их доля в финансировании инвестиций выросла с 3% в 1960 году до 50% в 1970-м. В ходе реформы ценообразования 1965 года внутренние цены подтянули к мировым, потом, правда, заморозили. Внешнюю торговлю значительно либерализировали, импортные тарифы снизили. Югославская экономика показывала впечатляющий рост до конца 1970-х. С 1952 года по 1979 краткое ВВП увеличивался на 6% в год, а потребление на душу населения – на 4-5%. В 1956-1970 годах уровень жизни вырос втрое. Югославия превратилась в общество потребления. Однако половинчатые и противоречивые реформы вели к накоплению дисбалансов. Так, в 1953-1960 годах торговый дефицит составлял 3% ВВП. Ситуация улучшалась за счет трансфертов югославов, уехавших работать за рубеж. Например, 1,3 МЛРД в 1971 и 2,1 МЛРД в 1972 году. Новые предприятия почти не открывались. Частник не мог этого делать по закону, а государство фокусировалось на развитии и поддержании того, что есть. Банкротства были теоретически возможны, но правительство поддерживало убыточные производства, оттягивая на них ресурсы. Считается, что в конце 1970-х примерно 20-30% предприятий были нерентабельны и на них было задействовано 10% трудовых ресурсов страны. В Югославии всегда была инфляция, но прийти-то ее держали под контролем. В 1950-е она составляла не более 3% в год, в 1960-е – около 10%, в 1970-е – чуть меньше 20%. Рост цен резко ускорился после смерти Иосипа Броз Тита в 1980 году, до 40% в год до 1983 года, а затем и вовсе стал неконтролируемым. В 1987 и 1988 годах инфляция достигла трехзначных цифр, а в 1989-м переросла в четырехзначную гиперинфляцию. Хотя трансферы югославских гастарбайтеров росли очень быстро, их уже не хватало для затыкания дыры в платежном балансе. Начали занимать. С 1961 года стал увеличиваться внешний долг. Он рос почти с нулевой базы, но высоким средним темпом, около 18% в год на протяжении 30 лет. Сначала в долг давали охотно, в том числе и по политическим соображениям. Тита ловко лавировал между капстранами и Восточным блоком. Западные лидеры полагали, что Югославию можно отколоть от соцлагеря. В 1991 году внешний долг Югославии достиг 20 МЛРД, около 56 МЛРД в сегодняшнем выражении, при ВВП 120 МЛРД. Доля долга в процентном отношении к ВВП была небольшой, но импортоемкая экономика зависела от увеличивающихся объемов кредитования. В начале 1980-х кредитная река начала терять силу. В долг стало брать трудно, кредиторы понимали, что заем проедается. Идет не столько на развитие экспортно-ориентированных отраслей, сколько на поддержание уровня жизни. Конечно, товары промышленного назначения тоже закупались, но главная доля была у энергии и сырья, то есть у тех материальных ресурсов, использование которых не может повысить производительность труда. Дисбаланс между экспортом и импортом, существовавший в 1950-1960-е, нарастал. Торговый дефицит вырос примерно с 10% ВВП в 1971 году до почти 50% в 1980-м. Страна не имела устойчивых источников валютной выручки, кроме туризма и экспорта-реэкспорта вооружения, то есть не хватало источников погашения кредита. К тому же в начале 1980-х экономический рост приостановился, а с 1986 года началось падение ВВП. МВФ призывал федеральную власть изменить экономическую политику с учетом внешней задолженности, в частности сократить зарплаты и уменьшить общественное потребление. Но в стране не было лидера масштаба Тита, который мог бы решиться на столь непопулярные шаги. Вместо этого правительство выбрало нерыночные меры. На четверть девальвировали динар, в 1982 году ввели ограничения на импорт, налоги на поездки за границу, ограничили изъятие валюты с банковских счетов, стали регулировать потребление топлива. Экспорт решили стимулировать за счет кредитов, то есть эмиссии и ускорения инфляции. Отказ от рыночных реформ привел к экономическому коллапсу и распаду страны. Глава 3. 13 апреля 1965 года. Восточный Берлин. Бранденбургские ворота. Шоу must go on. Мы, не торопясь, ехали по широким улицам столицы ГДР. Все-таки немцы не славяне, архитектура у них тяжеловатая и излишне рациональная, но все равно симпатично. А ведь еще не так давно на этих улицах оставались следы боев 45-го. В памяти Ильича те времена всплывали отрогами Карпат, долинами Богемии и пряничными городками Чехии. И кругом весна, весна, весна. Победа близка, хотелось жить во всю широту русской души, но кому-то еще требовалось умереть. Я покачал головой, прогоняя морок, и уставился в окно. Сидящий впереди Федор понял это по-своему. Красивый город. Медведев, сидевший со мной рядом, хмуро уставился на личника, и тот тут же замолкнул. Заместитель Рябинка мне нравился. Высокий, импозантный, он обладал приятным характером, был щепетилен в общении и, что важно для меня, упредителен. И в то же время крайне профессионален, не позволял себе понебратства. Сейчас в руках держал бронированный дипломат. В нем я был уверен, как и в своей охране. Федор всматривался в тонированное окно, не выпуская из рук пистолет, пулемет ПМ-63 РАК. В Союзе пока ничего похожего не производили, что было странно. Поэтому я по старой памяти обратил внимание Рябинка на это оружие. Восточные немцы, в частности, Штази, успешно использовали РАК, да и патрон 9-18 мм от ПМ. Мой начальник охраны заказал пистолет-пулеметы, погонял их в хвост и гриву и принял на снабжение. Сейчас 5 личников, вооруженных РАК, представляли собой мощную огневую группу. Рябинка оставил себе привычного Стечкина. Брал я его в руки пострелять. Больно тяжел для пистолета. Мне из них больше всех нравился офицерский Вальтер 38. Ну а здесь такой достать и вовсе не проблема. Так что скоро вместо карабинов и штуцеров буду палить из пистолетов. Заодно и легенда для отказа от охоты. Ну хочет человек чего-то новенького. И вдобавок в записной книжке армия ВПК появилась свежая запись. Но помня о будущих проблемах оружейников, я в первую очередь буду настаивать на создании нового патрона. Но негоже милиции и спецслужбам бегать с АКСУ. Кстати, по патронам и снарядам у нас в армии огромные проблемы. Будем решать их постепенно. А в целом мысли у меня после посещения Праги невеселые. Черт разберет этих чехов со своими прибабахами. Мало мы от них в гражданскую пострадали, не зря тогда стала популярной песенка. На нас напали злые чехи, село родное подожгли, отца забрали в первом взводе, а мать мою в костре сожгли. Так и во время Великой Отечественной часть чехов вообще добровольцами пошла с Гитлером. В плен попало около 70 тысяч чехословаков. Вдобавок во время войны ударными темпами Чехословакия увеличила в 2 раза выпуск военной продукции. Третья часть всего вооружения вермахта была с клеймом Чехии. Ага, освободили вас, в том числе и я, генерал Брежнев. Потому, когда я в сердцах чешским товарищам об этом напомнил, они долго обижались, но прежде всего были удивлены. Как, мы это еще помним, но мы же друзья. Это я еще не упомянул об украденном золоте Колчака. К черту чехов. Будем разговаривать со словаками о разделе страны. Ильич еще не забыл их антифашистское восстание в 44-м. В свое время бывший руководитель западногерманской разведки Рейнхард Гиллен прямо признавался, что Чехословакия настораживает страны Запада, ибо она уж настолько солидаризируется с Советским Союзом, что становится его младшей сестрой. В 60-е годы в Чехословакии сконцентрировалось большое количество международных организаций. Пресса, близкая к Пентагону прямо, заявляла, что в то время Чехословакия могла стать как шлагбаумом для Запада, так и коридором, который бы быстро привел вооруженные силы западных стран к границам Советского Союза. То есть наши партнеры ни на миг не прекращали свою деструктивную работу. А чешские товарищи об этом забывали. С приходом к власти коммунистов в 1948 году из Чехословакии эмиграции практически не было, и все те, кто добровольно участвовал в крестовом походе на восток, остались в стране, жили и работали. Постепенно в партии и обществе усилилось противостояние среди прогрессистов и консерваторов. Начались разногласия в среде интеллигенции. Особенно пагубную роль сыграло огромное число эмигрантов, которые стали стекаться к тому времени в Чехословакию. В этом деле свою лепту вложил и клуб 231, лидеры которого прямо заявляли: «Лучший коммунист, мертвый коммунист». Появилось целое движение за превращение Чехословакии в нейтральную страну, чтобы Чехословакия объявила свой нейтралитет и вышла из Варшавского договора. И где в это время была их компартия? Почему они такое терпят? Я остался крайне недоволен разговором с чешским руководством и не скрывал этого. За этими придурками постоянный пригляд надобен, чтобы не наворотили дел, как в том 68-м. Вторжение войск в Чехословакию нам тогда огромным боком вышло. Один раскол коммунистического движения в Европе чего стоил. Но сначала требуется щекотливая работа разведки. Кого сюда послать? Сразу всплывает мысль о скорой встрече с Петовроновым. Наверняка у его в Праге есть свои люди. Мутный товарищ. В будущем о нем противоречивые слухи ходят. Но тем более, это повод держать к себе поближе. Используем и посмотрим. Решение принято. Затем мысли сами собой ушли в то будущее, которое для меня прошлое. Есть нечто схожее в настроениях чехов и советских времен перестройки, что заставляло его выходить тогда на митинги. Наш человек не хотел постоянно горбатиться на дядю, а хотел иметь возможность хотя бы подрабатывать частным образом. Хотел уже плюрализма, чтобы выбирать, как в Америке, из двух партий. Читать в газетах что-то погорячее, чем отчеты о партийных пленумах и битвах за урожай. Но если все восточноевропейцы, разве что кроме румын, уже имели эти радости в той или иной степени, откуда возникли бархатные и не очень революции, может, дело в том, что мещанская по сути мелкособственническая мечта наших братьев уже к началу 80-х оказалась на грани банкротства. Их мелкотравчатый социализм очень не походил на советский. Например, венгерские реформы шли с середины 60-х и к 80-м дошли до разукрупнения предприятий, массовой сдачи в аренду общепита, распада сельхозкооперативов на индивидуальные хозяйства, малых частных производств и запуска на внутренний рынок иностранной продукции, конкуренции ради. В Польше на селе доминировал мелкий частник, минимально причесанный под советские идеологические стандарты. Значительный частный сектор сохранялся также в торговле и сфере услуг. Государственной, советской была крупная и средняя промышленность. Восточная Германия строила экономику а-ля СССР с небольшими вкраплениями частного сектора, вдобавок ситуация дополнялась непривычной нашему человеку многопартийностью. Благодаря этому разнообразию подходов оказался накоплен огромный теоретический и практический опыт движения к социализму без советских эксцессов 30-х. Опыт коопераций, самоуправления на госпредприятиях, альтернативных выборов. Твори, совершенствуй, действуй. Казалось, какого рожна вам еще надо? В Польше первые звоночки прозвенели в 70-м. После войны в стране выросли государственные животноводческие комплексы, ориентированные на валютный экспорт. Мелкий частник не мог их обеспечить кормами, поэтому их обеспечивал Советский Союз по льготным ценам. Никита Сергеевич Хрущев пытался, как МВФ в будущем, обусловить экономическую помощь требованиям структурных реформ, дальнейшей коллективизации и механизации сельского хозяйства. Однако польские товарищи стояли за своего частника, в итоге все закончилось ничем.